и устроить угощение для твоих приказчиков в благодарность за их труды. Ведь эти люди проехали с тобой по крайней мере 2-3 тысячи ли, в течение нескольких месяцев не щадили своих сил и ради тебя испытывали в пути столько страхов и опасностей. Ты права, мама, согласился Сюэпань. Моя сестрица предусмотрительна. Я об этом и сам думал. В последние дни, когда я рассылал товары по лавкам, у меня от шума и хлопот голова распухла. Да и история с Лю Сянлянем отвлекла меня от дел. Мои старания разыскать его оказались тщетными, и я лишь затянул свои дела. Но раз так, давайте сейчас же назначим время и разошлем приглашение приказчикам. «Делай все по своему усмотрению», — сказала тетушка Сюэ. Не успела она произнести эти слова, как появился мальчик-слуга и доложил Сюэпаню. «Старший управляющий, господин Джан, прислал 2 сундука с вещами и велел передать. Это вещи, купленные господином лично для себя. Они не входят в список товаров. Их давно следовало бы прислать, но сундуки были заложены тюками с товарами, и достать их было невозможно. Вчера все товары были разосланы, и сейчас мы посылаем сундуки». 2 мальчика втащили в комнату большие сундуки из пальмового дерева. «А-а-а!» — вскричал Сюэпань. «И как я забыл! Совершенно вылетело из головы, что я купил подарки для тебя, мама, и для сестрицы. Но я не взял их сразу домой, и, наверное, так бы и не вспомнил о них, если бы приказчик не прислал». «Спасибо тебе, братец!» — насмешливо воскликнула Бао Чай. «Наше счастье, что ты привез подарки специально для нас, иначе нам пришлось бы ждать до конца года. Теперь я убедилась, как ты внимателен». «Наверное, в дороге у меня вытрясло всю память», — отшутился Сюэпань. «До сих пор еще не могу прийти в себя». Все посмеялись над ним. Затем Сюэпань приказал девочке-служанке: «Скажи слугам, чтобы они оставили вещи в комнате». «Что же это так тщательно упаковано и перевязано?» — поинтересовалась тетушка Сюэ. Сюэпань приказал мальчикам-слугам развязать веревки, открыть замок и приподнять крышку. В сундуке оказались шелка, атлас, сатин, парча, всевозможные предметы, привезенные из других стран, имеющие самое разнообразное применение в хозяйстве. А другой сундук пил Сюэпань, открывая крышку сундука. Мать и дочь заглянули внутрь. Сундук был наполнен кистями, тушью, бумагой для письма, мешочками для благовоний, четками, веерами, подвесками для вееров, пудрой, помадой и тому подобными вещами. Кроме того, там были самодвижущиеся человечки, привезенные из Хуцю, застольные игры, наполненные ртутью фигурки, сами поднимающиеся, если их положить на бок, фонарики, кукольный театр в ящике, обтянутым черным шелком, и небольшая глиняная статуэтка, сделанная в Хуцю, изображавшая Сюэпаня. Сходство с Сюэпанем было настолько сильно, что Бао Чай была совершенно очарована и утратила интерес ко всему остальному. Она держала статуэтку в руке, смотрела то на нее, то на брата и заливалась смехом. Затем она позвала Ин-Эр, велела ей привести нескольких служанок, чтобы они отнесли сундук с подарками в сад роскошных зрелищ. Поболтав с матерью и братом, Бао Чай вернулась в сад. А тетушка Сюэ вынула из сундука все вещи, разобрала их и аккуратно разложила. Потом позвала Тун Си и велела ей отнести кое-что матушке.